Толкователь снов. Жили-были на свете брат и сестра. Нелегко им жилось. Родители их давно умерли и оставили детям только скромный саманный домик недалеко от городского базара. В нем сироты и бедовали. Сестра вела хозяйство, а брат рубил в лесу дрова и продавал их. На это они и жили. Как-то раз брат нарубил дров, взвалил их себе на спину и понес домой. Дошел он до знакомой поляны, и вдруг незнакомый голос сказал ему: «Тот, кто меня возьмет, будет каяться, и тот, кто меня оставит, тоже будет каяться». Видит брат, лежит на земле пустой череп. Растерялся парень. Не знает, как поступить. Оставить череп нельзя, да и брать его с собой не хочется. Тогда решил он сжечь его прямо на этом месте. Взял свои дрова, развел костер и сжег череп дотла, а потом пошел домой. Пришел он с пустыми руками, а сестра его спрашивает: «Что же ты дров не принес? Нам ведь завтра есть нечего будет». «Заболел я», — ответил брат. «Не смог дрова до дому донести». На следующий день он снова пошел в лес. Нарубил дров, понес домой, а как дошел до той поляны, где череп нашел, подумал: «Ну-ка, погляжу, что на том месте, где череп сгорел, осталось». Подошел парень к пепелищу, разгреб палкой золу и нашел в золе зеленую бусинку. Положил он ее в карман, взвалил на спину дрова и зашагал домой. Много времени прошло с той поры. Позабыл брат о бусинке. И вот как-то раз говорит сестре: «Выстирай мне одежду. Хочу я пойти в город. Может быть, там хоть немного зерна заработаем. Посеем его и будем с тобой кормиться». Стала сестра стирать одежду, нашла у брата в кармане красивую зеленую бусинку. Некуда было ее положить, сунула она бусинку за щеку и нечаянно проглотила. Ушел брат в город на заработки. Много ли, мало ли времени прошло, наконец вернулся он домой, принес полмешка зерна и узнал, что у его сестры скоро родится ребенок. «Что же это такое, сестра? Нам и самим есть нечего, а тут еще и ребенок будет!» — рассердился брат. «Я не виновата», — оправдывалась сестра. «Нашла я в твоем кармане зеленую бусинку и нечаянно ее проглотила. Вот от этого и будет у меня теперь ребенок». Вспомнил брат, как эта бусинка к нему попала, и ничего не сказал сестре. Одолжил он у соседа пару быков, впряг их в саху и пошел пахать землю, чтобы засеять ее зерном. А пока он пахал, у сестры родился сын. И только мальчик родился, как тут же заговорил. «Матушка», — сказал младенец, — «дай мне кусок хлеба, отнесу я его дяде». Удивилась мать, но ничего не сказала. Завязала хлеб в узелок и дала ему в руки. Пошел мальчик на пашню и кричит: «Дядюшка, я тебе еду принес, отдохни да покушай». А тот думает: «Что это такое? Черти меня одолели, что ли? Кто это со мной разговаривает?» Смотрит он на землю и никого не замечает, а сам говорит: «Где ты тут есть? Подбрось что-нибудь с земли, чтобы я тебя разглядел». Мальчик подбросил комок земли, и дядя его увидел. «Чей ты мальчик?» — спрашивает, а тот отвечает: «Я твой племянник, сын твоей сестры». Догадался брат, в чем тут дело. Взял у мальчика хлеб, съел его и хотел снова пахать, а мальчик говорит: «Дядя, позволь, теперь я буду волов погонять». Сел он верхом на ярмо и стал погонять волов. Да так ловко он это делал, что волы мигом все поле вспахали. «Молодец ты, Чико», — сказал ему дядя. С тех пор так этого мальчика и стали звать Чико. Засеяли они вместе все поле и вернулись в свой саманный домик. Дядя пошел отдыхать, а племянник остался у ворот с мальчишками поиграть. Вдруг едут мимо два черных всадника. Подошел к ним Чико и говорит: «Я знаю, куда вы едете. Царь видел сон, да не может понять, к чему он приснился. А вы спешите за колдуном, чтобы тот растолковал царю его сон. Но колдун не сможет его понять. Этот сон только я могу растолковать». Удивились черные всадники и спрашивают: «А как тебя зовут, мальчик?» «Меня все называют Чико». Рассмеялись царские гонцы над таким прозвищем и поехали своей дорогой. Привезли к царю колдуна, но тот не смог разгадать царский сон. Тогда слуги говорят своему повелителю: «Многие лета здравствовать тебе, царь. На одной из улиц мальчишка по имени Чико хвастался, что разгадает твой сон. Пойдите и приведите мальчишку сюда», — велел царь. Поскакали черные всадники назад, разыскали Чико и привели к царю. Посмотрел он на мальчика и только хотел рассказать ему свой сон, а Чико ему и говорит: «Не надо, не рассказывай. Я и так знаю, что ты во сне видел. Видел ты, что над твоими палатами пронеслись красные и зеленые тени, а вокруг твоего дворца поднялись высокие деревья до самого неба». Удивился повелитель, а мальчик продолжает: «Дай мне, царь, вертел, лопату и работника, и я растолкую твой сон». Дали Чико все, что он просил. Тогда вышел он во двор, воткнул вертел в землю и велел работнику: «Копай!» Стал работник копать и вскоре выкопал кувшин с золотом. Зашел Чико с другой стороны, снова воткнул вертел в землю и опять велел копать. И работник выкопал второй кувшин с золотом. Отдал Чико все золото царю, а тот заплатил ему столько, сколько хотел заплатить колдуну. А тот колдун разозлился, что не он царский сон разгадал, и стал следить за мальчишкой. И когда тот возвращался домой, подстерег его и говорит: «Сын мой, пойдем ко мне жить, будешь мне вместо родного сына». «Сыном твоим я быть не могу», — отвечает Чико. «У меня есть мать, и ей я сын. А вот служение к тебе наняться готов. Заплати за меня моей матери, а я буду служить тебе верой и правдой». «Сколько же ей заплатить?» — спрашивает колдун. «Дай ей столько золота, сколько я сам вешу». Дал ему маг золото, а Чико отнес его матери и дяде, а сам поселился в доме чародея. Однажды говорит чародей своей дочери: «Пришло мое время. Сейчас я пойду в баню омоюсь, а ты к моему приходу этого мальчишку зарежь. Свари его мозги с пловом, я их поем и стану таким же умным, как он». Загрустила дочь колдуна, стала точить ножи, чтобы зарезать Чико, точит и горько плачет. «Хочешь, я скажу тебе, зачем ты точишь нож?» — спрашивает ее Чико. «Говори». «Точишь ты нож, чтобы меня зарезать. Твой отец хочет мой мозг съесть. Он думает, что поумнеет, но от этого поумнеть невозможно». «Что же нам теперь делать? Если отец придет и увидит, что я его не послушалась, он убьет меня». «Сходи, купи бычка», — посоветовал ей мальчик. «Мы из него плов приготовим, накормишь отца, он и не догадается». Так они и сделали. А Чико, чтобы колдун ничего не заподозрил, забрался в сундук и велит девушке: «Закрой крышку на ключ, а ключ спрячь у себя в кармане». Вернулся колдун домой, видит, плов готов и мозги в нем сварены. Съел он плов и ни о чем не догадался. Прошло 2 дня. Снова приснился царю странный сон. Видит он, будто бы черное море, и Белое море смешались друг с другом. Послал он гонцов к колдуну, но где уж ему было разгадать такой сон? Вернулся колдун домой мрачный, а дочь его спрашивает: «Что случилось, отец?» «Не смог я растолковать царский сон, столько золота из-за этого потерял», — сокрушался чародей. «Вот если бы Чико снова был с нами!» А Чико отвечает из сундука: «Не печалься, я здесь!» Девушка откинула крышку, и Чико вышел из сундука. Удивился маг, что Чико так быстро воскрес, но виду не подал и сказал ему: «Слушай, Чико, царь видел сон и дал мне 3 дня сроку, чтобы я этот сон разгадал. Если не разгадаю, отрубит мне голову». «Ну что ж, пойдем к царю», — ответил мальчик. Пришли они в царские палаты, подошли к спальне. «Многие лета здравствовать тебе, царь», — сказал Чико. «Сделай меня царем на несколько минут, тогда разгадаю я твой сон». «Что ж», — удивился царь, — «ладно, будь царем». Надел Чико туфли царя, повязал его саблю и приказывает: «А теперь подайте мне арбуз. Когда поем арбуза, тогда и растолкую сон». Подали ему арбуз. Чико достал нож, чтобы его разрезать, но незаметно спрятал нож в арбуз и говорит: «Многие лета здравствовать тебе, царь. Нож мой пропал. Наверное, кто-то из твоих слуг украл». Царь в ответ: «Ищи. Ты теперь царь, имеешь право всех обыскивать». Чико встал, осмотрел всех собравшихся, обыскал жену царя, сделал вид, что нашел нож, а потом сел и съел арбуз. Царь, сгорая от любопытства, спрашивает: «Что же это был за сон? Расскажи мне». «Снилось тебе, царь, будто черное и белое моря смешались, верно, царь? А значит он, что жена твоя стала вроде бы служанкой, потому что пирует она с Назиром». «Как же это понимать?» — развел руками царь. Встал Чико, выхватил царскую саблю из ножен и срубил голову магу. «Зачем ты это сделал?» — рассердился царь. «Я наказал своего врага», — ответил мальчик. «А теперь и ты накажи своего». Чико снял туфли, отстегнул саблю, вернул все царю с поклоном, а царь наградил его золотом за то, что тот ему правду открыл. Узнал Назир, что Чико рассказал о нем царю, скорее сбежал из дворца, увез с собой царскую жену и задумал жестоко отомстить мальчишке. Прибыл Назир на новое место, выстроил там роскошный дворец, обобрал всех крестьян до последней ниточки и снова зажил припеваючи. А Чико вернулся домой и спрашивает у своей матери: «Матушка, скажи, есть ли у нас бедные родственники? Я бы сходил, помог им чем-нибудь». «В дальнем селе есть у нас двоюродная бабушка», — говорит ему мать. «Если можешь, пойди, помоги ей, чем сможешь». Пошел Чико в дальнюю деревню, нашел там бабушку, поздоровался с ней и говорит: «Бабушка, один единственный раз твой двоюродный внук пришел к тебе в гости. Чем будешь меня угощать?» «Пусть покроется моя голова землей и пеплом, дитя мое. Ничего у меня нет. Был у меня один козел да один гусь. Назир отобрал козла, и остался у меня только один хромой гусь». «Вот и хорошо, бабушка. Давай продадим твоего гуся», — отвечает Чико. «Сегодня день проживем, а там видно будет». «Что ж», — вздохнула старушка, — «что один гусь, что ни одного. Поступай, сынок, как знаешь». Чико взял гуся под мышку и пошел на рынок. По дороге видит, Назир со своими друзьями пирует. Вымазал Чико лицо сажей, чтобы его не узнали. Подошел к Назиру и предложил ему гуся. «Сколько стоит твой гусь?» — спрашивает Назир. 3 гроша», — отвечает Чико. «Замолчи», — возмутился Назир. «Больше гроша твой гусь не стоит». Отобрал у него гуся, швырнул медный грош и отнес гуся к себе домой. И строго-настрого наказал жене: «Пожаришь этого гуся и пришлешь мне на пир». А Чико все это время прятался за дверью и все слышал. Жена спрашивает Назира: «А с кем послать гуся?» Назир говорит: «Придет к тебе человек, покажет мизинец, с ним и передашь гуся». Зажарила жена Назира гуся, и его аппетитный аромат разнесся на всю округу. Тогда вышел Чико из-за двери, показал ей мизинец и говорит: «Назир прислал за гусем». Протянула жена ему гуся. Взял его мальчик, вышел из дома, прикрыл за собой дверь, а на двери написал: «Я Чико, а ты Назир. Эта маленькая беда приходила, а большая позже придет». Отнес он гуся домой, накормил бабушку, да и сам досыта поел. А Назир тем временем послал одного из своих друзей за гусем. Пришел слуга, а жена Назира ему и говорит: «Один у меня был гусь, его я уже послала мужу». Вернулся слуга к хозяину с пустыми руками. Рассердился Назир, побежал к себе домой и увидел на дверях надпись «Чико» и чуть не лопнул от злости. А сам Чико дал своей бабушке деньги и попросил ее: «Сходи, пожалуйста, купи для меня девичий наряд, а потом возьми меня за руку, поведи по городу и приговаривай: отдаю в служанки. Сколько бы денег тебе ни предлагали, не отдавай меня, а вот как подам тебе знак, тогда соглашайся». Нарядился Чико девушкой и повела его бабушка по улицам. Сколько денег ни предлагали ей на базаре, не соглашалась старушка. А как только пришел Назир нанимать себе служанку, Чико дал ей знак, и она тотчас согласилась. Заплатил ей Назир за служанку 10 грошей за месяц вперед и повез ее в свой дом. Отдал Назир служанке ключи и весь дворец показал. Провел по всем комнатам, а когда открыл последнюю дверь, сказал: «Видишь, стоит посреди этой комнаты каменная давильня. Она раздавила столько людей, сколько у тебя волос на голове. Если не будешь хорошо работать, я и тебя здесь удавлю». «А как ты это делаешь?» — спрашивает Чико в наряде служанки. «Положи голову в отверстие, я тебе покажу». Стал Назир его придавливать, а Чико закричал: «Ой, спасите, помогите, задыхаюсь!» Назир вытащил его из давильни. «Ну-ка, и ты, хозяин, вставь голову. Посмотрим, смогу ли я нажать», — предложил Чико. Засмеялся Назир: «Зачем это нужно?» Но все-таки поставил голову. А Чико нажал так, что Назир застрял в давильне. Оставил его Чико полуживого, а сам вышел из дома и на дверях написал: «Я Чико, а ты Назир. Это маленькая беда приходила, а большая позже придет». Возвратился Чико домой к бабушке, дал ей немного золота и сказал: «Пойди, бабушка, раздай эти деньги беднякам, а для меня купи одежду врача, бритву, ткань, мыло, немного соли и корзинку». Бабушка пошла на базар и принесла все, что он просил. Чико оделся врачом, взял в руки корзинку и пошел к дому Назира. «Я хороший врач! Я хороший врач!» — стал кричать он у ворот. А Назир, которого только что вытащили из давильни, только о хорошем враче и думал. Привели врача с улицы прямо к Назиру, и он его спрашивает: «Можешь меня вылечить?» «Смогу, только делай все так, как я велю тебе», — говорит Чико. «Хорошо, сделаю». «Тогда», — говорит Чико, — «пойдем в баню». Пошел он вместе с Назиром в баню, намылил ему мылом спину, взобрался на него, верхом стал бритвой его царапать и раны солью посыпать. Назир завыл от боли, а Чико все приговаривает: «Терпи, Назир, терпи! Сколько люди от тебя зла натерпелись! Теперь пришла твоя очередь терпеть!» А потом вышел из бани и на дверях написал: «Я Чико, а ты Назир. Это маленькая беда приходила, а большая позже придет». Проучил Назира Чико и вернулся к своей матери. Прошло немного времени. Снова увидел царь странный сон и позвал к себе толкователя снов Чико. «Если разгадаешь этот сон, что не пожелаешь, все тебе подарю», — пообещал царь. «Мне не нужны твои подарки», — ответил Чико. «А видел ты во сне, что перед твоими дверьми издохла змея?» «Ну и что это означает?» — спрашивает царь. «Твой враг сам придет к твоему порогу». «Когда же он придет?» «После узнаешь». Отправился Чико к дому Назира. Сам завернулся в козью шкуру, а к шерсти привязал шелковичные коконы. Проник он в дом к своему врагу ровно в полночь, схватил за горло его и его жену, сам стал шкурой потряхивать, а коконы стали тихонечко позванивать. Испугался Назир и в ужасе прохрипел: «Кто тут? Сколько ты невинной крови пролил, душегуб!» — отвечает Чико в козьей шкуре. «Скольких ты последнего куска хлеба лишил, теперь пришел твой час! Небеса послали меня за вами, следуйте за мной!» Вышли из дома Назира и его жена, а Чико подогнал к порогу черную повозку, а на ней большой черный гроб. Загнал в него Назира с неверной женой, захлопнул крышку и отвез их прямо во дворец к царю. Вышел царь на порог, а Чико поднял крышку гроба. «Теперь понял ты, царь, как твой враг сам пришел к твоим воротам?» Тут сбежался ко дворцу народ. Стали люди шуметь и возмущаться. «Что это за Назир, который обманывает своего господина? Что это за жена, которая убегает от своего мужа? Что это за царь, который со своей женой справиться не может?» Тут прогнал народ царя с его престола. И всех вместе, царя, его неверную жену и Назира, сбросили в реку. А потом Чико и говорит: «Все сокровища и земли царя и Назира раздать людям. Пусть пашут, сеют, да и живут себе на здоровье».